Национальная политика без концепции. В начале войны немецкий народ еще не имел четко выработанного отношения к другим народам. Оно еще только складывалось под сильным влиянием различных близких и далеких исторических событий. Древнейший общечеловеческий опыт основывается на том, что между людьми различных языков и жизненных укладов могут существовать нормальные производственные, соседские и иные отношения до тех пор, пока какие-либо внешние силы или проявленные свыше воля не вызовут нового, совершенно противоположного чувства и не создадут условий для возникновения цепной реакции взрыва. Это подтверждается всем ходом развития империи, сноска, имеется в виду империя тевтонов, образовавшаяся при Отто I в 919 году, конец сноски, и всех ее преемников, династии Габсбургов и прусских монархов, достигавших временами больших успехов в деле установления мирных взаимоотношений между немцами с одной стороны и чехами, поляками, литовцами, кашубами, словаками, румынами, мадьярами, сербами, хорватами, словенами, ладинами, итальянцами, валонами и так далее с другой. Кроме того, в немецком народе были живы и воспоминания о ставшей в Европе традиционной ненависти к немцам, о восстаниях гуситов, о насильственном изгнании немцев из обжитых ими районов, о нетерпимости к немцам и о разбойничьих набегах на их земли. В сознании немцев живо и учение Гердера, сноска. Гердер Иоганн Готфрид, 1744-1803 годы, немецкий философ-монотеист, видевший в основе всех сил божественное начало. Его мысли об истории человечества и о взаимоотношениях человека с окружающей природой получили свое завершение в философии Гегеля. Конец сноски. О божественном происхождении всех народов. Не исчезли в нем и националистические тенденции XIX века, обостренные сознанием величия, которое когда-то достигло их отечества, а также стремлением освободиться от иго наземного господства и запоздалой, недоведенной до конца попыткой политического объединения. Для разрешения вопроса о путях национальной политики ничего нового и ясного не принес немцам и национал-социализм. Ни у нацистской партии, ни у ее государства в национальном вопросе не существовало никакой особой и специфической доктрины. Обоснованная биологически расовая теория являлась ничем иным, как стремлением создать новый, более совершенный тип человека, что в условиях Германии невозможно было осуществить, несмотря ни на какие расовые учения. Учение о расах нашло свое выражение в неправильно истолкованной теории о расовости нации, из которой пытались создать определение для национального характера и заложить основы учения о естественном праве народов на определенное место в истории. Однако в своем развитии это учение было крайне непоследовательным. Его представители не только не были едины в своих взглядах, но и не понимали, какое значение для формирования народа как нации имеют язык, расовая принадлежность, история и общественное сознание народа. Чаще всего они скатывались к буржуазному признанию государства нации, господствовавшему в период империи Бисмарка, согласно которому мы на данном историческом отрезке времени противопоставлялись всем прочим. К ясному пониманию этого вопроса не пришли ни представители господствующей партии, которые искали и хотели найти ключ к его решению, ни их противники, ни широкие слои политически и идейно более пассивных элементов. Вот поэтому отношение немцев к остальным нациям было в 1939 году таким же неясным, нетвердым, нелогичным и непостоянным, как и у других народов. Однако отдельные факты, имевшие место непосредственно перед началом войны, уже тогда давали возможность определить в основном ход событий Второй мировой войны. Некоторое время у всех было такое впечатление, что мы идем к национал-социализму, основанному на плебисците. И это, вероятно, объясняется тем, что национал-социализм вначале использовал плебисцит и пропаганду как средство политического формирования масс, и этим самым, казалось, продолжил развитие демократических принципов, начавшиеся во время французской революции. Сноска. То есть революции 1789-1794 годов. Конец сноски. В 1935 году в результате плебисцита Германии была возвращена Саарская область. Аншлюс Австрии был предрешен таким же широким народным голосованием, какое проводилось еще в 1919 году по тому же самому вопросу. Плебисцит узаконил и Конрада Генлейна в качестве представителя судетских немцев в правящих кругах Германии и предопределил присоединение к Германии таких провинций, как Богемия, Моравия и бывшая австрийская часть Силезии. Плебисцит сделал возможным возвращение Германии Мемельской области. Попытка мирного разрешения польского кризиса летом 1939 года, провалившаяся по чисто дипломатическим причинам, также предусматривала проведение плебисцита по вопросу о коридоре. Отказ же немцев от Эльзаса и Лотарингии произошел не только по внешнеполитическим мотивам, но основывался прежде всего на понимании невозможности добиться успеха во всенародном голосовании. Немцам пришлось убедиться также и в том, что их политические руководители при известных обстоятельствах совершенно не считались с мнением жителей, интересующей их области. То ли потому, что эти жители не занимались политикой, или, может быть, потому, что считали нарушение их воли в большинстве случаев меньшим злом по сравнению со злом, приносимым политическими беспокойствами. Однако все они, забыв о своей совести, равнодушно смирялись с антинародной, или, как ее еще называют, империалистической политикой правящих кругов Германии, которая торжественно, отказываясь от претензий на Южный Тироль, позволяли Венгрии и Польше проводить осенью 1938 года изменения в своих границах и выселять чехов и словаков из своих пограничных областей. Жители Богемии и Моравии спокойно смотрели на то, что их родина превратилась в протекторат Германии, что самостоятельность чешского народа была ограничена и не препятствовала тому, что Закарпатская Украина была принесена в жертву интересам мадьяр. С точки зрения собирания немецких земель не оправдали себя ни отказ от пересмотра национального состава общин в неудачном четырехугольнике Северного Шлезвига, ни мирная политика по отношению к Польше до 1938 года, ни надежды на воссоединение с Германией всей Западной Пруссии. Нужно было искать другие, более веские причины. По отношению к народам, которые входили в состав крупных национальных государств, с 1933 по 1939 год проводилась политика примирения, и ненависть к ним не разжигалась. Государство осуществляло энергичные мероприятия по формированию общественного мнения, используя для психологической подготовки к примирению и взаимопониманию всевозможные организации и средства. Сильнее всего это выражалось, вероятно, по отношению к Франции, Англии, Италии и, вопреки существующему мнению, по отношению к Польше. Что касается США, то стремление к примирению с ними не было так велико, ибо обида, нанесенная нам американцами, еще не была забыта. Народы Советского Союза нападкам не подвергались, атаки в этом направлении велись только против господствующих там политической идеологии и политического строя. Немецкий народ начал войну без ненависти. Из соображений политического характера некоторые положения расовой теории были на время забыты. После того, как обычное в лингвистике понятие «арийский» стали по недоразумению применять для обозначения расового понятия «народы», не индогерманского и, следовательно, не арийского происхождения, то есть народы финно-угорской группы, были спешно объявлены народами арийской расы. Были изданы законы, запрещавшие немцам вступать в брак с японцами. Что касается неевропейских народов древних культур, как, например, индийцев и арабов, то хотя здесь и не было определенных политических принципов, а распространение точки зрения представляли собой хаотическое нагромождение понятий и убеждений, стремление осложнять отношения с ними не наблюдалось. Трудно определить, насколько сильно укрепились в массах ненависть к евреям и желание освободиться, избавиться от них или даже уничтожить их. Официально партийная точка зрения на положение евреев была не ясна, потому что часто, несмотря на то, что в действительности евреи входят в состав многих рас, мы начинали оперировать понятием «еврейская раса», чтобы впоследствии снова решительно отказаться от него. Во всяком случае, события 8 и 9 ноября 1938 года, сноска, начало еврейских погромов в Германии, конец сноски, показали, что у широких масс немецкого народа не было ни силы, ни воли, ни соответствующих органов для того, чтобы влиять на политику правящих кругов по отношению к другим народам. Но ясно стало также и то, что своей молчаливой пассивностью немцы все же могли подавлять волю своего политического руководства, а в отдельных случаях даже временно смягчать его нетерпимость к другим народам.